Лица радостны. Дристайте, чё по вашим задницам вы думаете краше нас? Так кого же ебут? Давай спросим в думе, давай с ними вдуем. Девчонки танцуют, запах кокаина чуют. В третьем пути чую, с подругой глумится. На сцене MC Блюм. Значит, в зале накуриваются, отмену дую. Блядь, и вдуто, и все круто. Девчонок ебут, рот хуй. Давай танцуй под мой сольник. Я тебя обсолью. На кровати солью отмусолю. И не обоссу, когда густая сперма потечет. Речевка в блевках кончается. В гусе хрустальном это самое дальнее место, где мы искали навес. В кармане намок вес. И я промокашка с макаром ел бошки под бумажкой. Нас приютила бабушка Тамара. Мы с ней вдарили по картам в дурака подкидного. Она оставила нас голыми, голыми за окнами. Утро, одеваться, тяжелые ботинки. На работе в деревне глумиться. Утром выкалываю дозняка, выкалываю березовую кору и на поля. На поляне заплету косу Сюзанне. Забью сальвию, тут на мотоцикле подъезжают с удочками. И не подходите, гопники, а то ёбнем по попе или по почкам. Электрошок, точно. Я хочу тут ловить, но маргарин вдарил по тапкам через каштаны. Порвал штаны, в машине электроника. Тут в копье Тимур по грудину по мобилю шпарит. Он был в Штатах, тату на ляхе, бодрая хуйня. Показываю ее каждое утро для своей няни. Манная каша с друзьями, пиздец, к вечеру манага. Маленькая муха ползает по буквам, она мешает мне поставиться. Я читаю текст, подметаю здесь, впрочем, есть. А когда сальви и весы в кармане, я ношу Атриум и Эксара. Я таскал мешки, а он мне предложил вакансию в качестве замеса подставного лица. Я начинаю жить с белого листа. Я надристал в подъезде на кресло. Это гук-дворник. Сидел с Пресняковым вместе, пивняк сельский. Один другому присел, поедим сельдь. Не, давай пойдем в домино разложим. Выше на лоджию, я жую жвачку. Он достал нож, я достал пачку парламента. У этого мента ксива и неприкосновенность. А у меня студак сельский. Смотрю ему на усы. Права тракториста у соседнего типа из Ярика.